Глава 55. В трейлере витал такой знакомый запах смеси из сухих цветочных лепестков. Последние 10 лет, всякий раз ощущая этот запах, Оливия вспоминала трейлер на окраине Лас-Вегаса. В новом жилище Кимми пахло так же, и Оливии показалось, что время повернуло вспять. Если бы рядом пролегали железнодорожные пути, эти трейлеры напоминали бы депо. Окна с выбитыми стеклами заколочены деревянными плашками. Старая проржавевшая машина Кимми одиноко маячила в стороне, точно брошенный пес. Подъезд к трейлеру присыпан песком, на котором виднелись темные маслянистые пятна. Но внутри, если не считать запаха, было вполне уютно и чисто. Тщательно подобранные журналы расставлены по полочкам. Обставлено все, как пишут в журналах, просто, но со вкусом. Ничего дорогого, разумеется, но мелочи, вышитые подушки, маленькие статуэтки придают теплоту и уют. В общем, настоящий дом. Кимми достала два бокала и бутылку вина. Они сели на диван, обитый синтетическим бархатом, и Кимми разлила вино по бокалам. Оливия проглотила свою порцию одним махом. Где-то в углу жужжал кондиционер. Кимми поставила свой бокал на столик, потом подняла руки и бережно взяла лицо Оливии в ладони. «До сих пор не верится, что ты здесь», — прошептала она. И тогда Оливия поведала ей свою историю. Заняло это немало времени. Начала с того момента, когда вдруг ей стало плохо в клубе, она отпросилась и пришла в трейлер раньше обычного. Рассказала, как увидела мертвую Кассандру, как Ренгер напал на нее. Кимми слушала молча, время от времени принималась плакать, но не перебивала подругу. Когда же Оливия упомянула о том, что нашла в интернете объявление от дочери, Кимми вздрогнула и застыла. «Что такое?» — спросила Оливия. «Я видела ее», — промолвила Кимми. Сердце у Оливии сжалось. «Мою дочь?» «Она приходила ко мне домой». «Когда?» «Два месяца назад». «Приходила сюда? Но зачем?» «Сказала, что решила разыскать свою биологическую мать. Наверное, просто из любопытства. Дети иногда так делают. Я постаралась как можно деликатнее объяснить ей, что ты умерла, но она заявила, что и так знает. Она намерена найти Клайда и отомстить за тебя». Как она могла узнать о Клайде? «Она сообщила, что сначала отправилась к копу, который вел дело по твоему убийству. К Максу Дэрову? Да, пошла к нему. И будто бы он сказал, что это Клайд убил тебя. А где он находится теперь, этот Клайд, никому не известно». Кимми покачала головой. «Значит, все эти долгие годы сукин сын был мертв?» «Да», — кивнула Оливия. «Это все равно, что узнать, что сам сатана сдох». «Как зовут мою дочь?» — спросила Оливия. «Она мне не сказала. Выглядела больной?» «Больной? А подожди, теперь поняла. Из-за объявления в интернете. Нет, она выглядела вполне здоровой и бодрой». Кимми улыбнулась. «Она очень хорошенькая. Нет, не красавица, но вся так и светится обаянием, как ты. Я подарила ей фотографию. Ту, где мы с тобой вместе. Помнишь?» «Да-да, конечно, помню. До сих пор не верится, что ты здесь у меня. Точно сон какой-то. Боюсь, что ты растаешь, словно облачко. А я проснусь в этой тараканьей дыре и увижу, что опять одна». «Я здесь», — прошептала Оливия. «Ты замужем, беременна». Кимми покачала головой. Зубы блеснули в ослепительной улыбке. «Просто не верится». «Кимми, ты знаешь Чарльза Телли?» «Ты хочешь сказать Челли?» «Да. Как же мне не знать сукина сына? До сих пор работает в клубе». «Когда ты видела его в последний раз?» «Не помню. Может, неделю назад». Она нахмурилась. «А почему ты спрашиваешь? И вообще, какое отношение к делу имеет этот выродок?» Оливия молчала. «Что с тобой, Кэнди?» «Оба мертвы. Кто? Чарльз Телли и Макс Дэрроу. Они имели к этому отношение. Но вот какое именно и почему, я не знаю. Имели отношение к внезапному возникновению моей дочери. Вероятно, сами написали объявление, чтобы выйти на меня». Оливия помрачнела. Какой-то фрагмент явно выпадал из схемы. «Дэрроу нужны были деньги. Я отдала ему 50 тысяч. И Чарльз Телли тоже был замешан. Я ничего не понимаю». Сегодня вечером я должна была встретиться с каким-то человеком. Мы договорились, что они покажут мне мою дочь. Но ведь теперь и Телли, и Дару мертвы, и кто-то очень хочет найти пленку. Лицо у Кими вытянулось. Пленку? Когда Клайд избивал меня, он постоянно спрашивал, где пленка, а сегодня... Подожди секунду, перебил ее Кими. Клайд спрашивал тебя о пленке. Да. А из-за этого убил Кассандру? Искал пленку? Похоже, да. Он просто взбесился, так желал найти ее. Кими принялась грызть ногти. Кими! Старая подруга поднялась с дивана и направилась к шкафчику в углу. «Что происходит?» — спросила Оливия. «Я знаю, почему Клайд мечтал отыскать эту пленку», — произнесла Кими спокойным тоном и открыла дверцу шкафчика. «Мне известно, где она».